котором говорится, что учение о движении Земли и неподвижности Солнца противно Святому Писанию, а поэтому не может быть ни защищаемо, ни распространяемо. Так как в этом свидетельстве не было упомянуто о двух пунктах указа, то надо думать, как говорил ты, что в течение 14 или 16 лет ты о них забыл, и по этой причине, и спрашивая позволение издавать книгу, не упомянул о сделанном тебе внушении. Все это говорится тобой не для изменения в своем заблуждении, но с целью приписать его скорее суетному тщеславию, нежели злому умыслу. Но это обстоятельство вместо облегчения твоего проступка усилило только твою вину, так как оно подтверждает запрещение тебе держаться учения противного Святому Писанию, а ты, однако, дерзнул рассуждать о нем, защищать его и даже представлять его вероятным. Не говорит в твою пользу также и дозволение искусством и хитростью выманенное, когда ты не сказал ни слова цензору о сделанном тебе внушении. Так как нам казалось, что ты не совсем чистосердечно сознаешься в своем намерении, то мы рассудили, что нужно подвергнуть тебя строгому испытанию, на котором, вопреки прежним твоим показаниям и объяснениям, ты отвечал как истинный католик. Вследствие этого, рассмотрев и зрело обсудив все стороны твоего дела и приняв во внимание твои показания и извинения, равно как и сущность канонических правил, мы пришли касательно тебя к следующему заключению. Призвав на помощь имя Господа нашего Иисуса Христа и самой прославленной Матери Его, Преснодевы Марии, в силу всего нашего окончательного постановления в заседании совещательного суда в сообществе с нашими почтенными магистрами богословия и докторами обоих прав, советниками нашими, при всем судилище касательно твоего дела, раскрытого перед нами великолепным Карлом Синчера, доктором обоих прав и фискалом-прокурором святого судилища с одной стороны, и тобою, Галилео Галилеем, подсудимым в настоящем процессе с другой, постановляем следующее. Вследствие рассмотрения твоей вины и сознание твоего в ней присуждаем и объявляем тебя, Галилей, за все вышеизложенное и исповеданное тобою под сильным подозрением у сего святого судилища в ереси, как одержимого ложную и противную священному и божественному писанию мыслью, будто солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу, земля же подвижна и не есть центр вселенной, также признаем тебя ослушником церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за вероятное учение, признанное ложным и противным Святому Писанию. По этой причине ты подлежишь всем исправлениям и наказаниям святыми канонами и другими общими и частными узаконениями, возлагаемым за преступления подобного рода. Освободиться от них можешь ты только в том случае, когда от чистого сердца и с непритворной верою отречешься перед нами, проклянешь и возненавидишь как выше означенное заблуждение и ереси, так и вообще всякое заблуждение, всякую ересь, противную католической римской церкви в выражениях, какие нам заблагорассудятся. Но дабы столь тяжкий и вредоносный грех твой и ослушание не остались без всякой мзды, и ты впоследствии не сделался бы еще дерзновеннее, а напротив послужил бы примером и предостережением для других, мы постановили книгу под заглавием «Диалог Галилео Галилея» запретить, а тебя самого заключить в тюрьму при святом судилище на неопределенное время. Для спасительного же покаяния твоего предписываем, чтобы ты в продолжении 3 лет раз в неделю прочитывал 7 покаянных псалмов. Право уменьшать, изменять и отменять вполне или отчасти что-либо из вышеуказанных наказаний и исправлений оставляем за собою. Так мы говорим, произносим, объявляем за приговор, постановляем, присуждаем властью нам данной наилучшим образом и по крайнему нашему разумению. После оглашения приговора Галилей зачитал следующее отречение. «Я Галилео Галилей, сын Винченцо Галилея, флорентиец, на 70-м году моей жизни –